Глава 15. Оторопев, Кэрри смотрела, как к ней приближается знакомая до боли фигура. Кожа цвета кофе с молоком, губы изогнутые в привычной насмешке и совершенно чужие глаза. С жестким прищуром, циничные, высокомерные. Красное бархатное платье струилось, обвивало ноги, выставляя одну длинную и неимоверно притягательную на показ. Черные волосы лежали на одном открытом плече густой мягкой волной, а в ушах сверкали, переливаясь и ловя свет сотен свечей, рубиновые серьги. Браслет из того же комплекта перехватывал плечо. «Зои!» Кэрри тут же бросилась к ней, не сдерживая счастливую улыбку. Крепко обняла, порывисто проговорила. «Как я рада тебя здесь видеть! Ты даже не представляешь! Хоть одно знакомое родное лицо!» «Ну да», — протянула Зои, позволяя обнять себя, но почти сразу отстраняясь. «Хотя тебе, подруга, грех жаловаться. Смотрю, ты отлично устроилась со своим профессором, темной лошадкой». «Да», — неловко повела плечами Кэрри. «Сакума действительно оказался совершенно не тем, кем я его представляла. А ты? Как ты? Как остальные девчонки? Бэль смогла завершить курс? Что стало с Марго?» «Тебя это действительно интересует?» Зои скривила губы в насмешке. «Никогда бы не подумала, что ты о нас все еще помнишь. Почему я должна была о вас забыть?» Оглушенная холодным приемом, Кэрри выпрямилась и пристально посмотрела на подругу. Или уже бывшую подругу. «Ну как же? Нам говорили, время на Зельдаре идет по-другому. Сколько ты уже здесь? Год? Два? Может, 10? Или 100? А, Кэрри? Как оно стать бессмертной?» «Я здесь всего 2 месяца. Или около того?» — сухо ответила Кэрри. «Я не понимаю, чем заслужила такое обращение». 2 месяца? Зои слегка нахмурилась и тут же ухватила ее за локоть, уводя к распахнутым дверям, ведущим в сад. «Знаешь, верится с трудом. Это твое дело, верить или нет. Я говорю правду. И за 2 месяца ты стала сенсацией Зельдара, а той, о ком говорят все, кому не лень?» — недоверчиво спросила Зои. «А ты откуда знаешь? Мы прибыли в Пантеон несколько дней назад, я здесь впервые, а ты уже в курсе всех сплетен? Знаешь, сложно не слышать, когда из каждого утюга тебе говорят о таинственной Сэти Пай, которая смогла потеснить саму Лин. Кстати, кто это? И пленить сердце самого завидного одиночки этого мира. Это не что, про Сакума?» Постепенно Зои оттаивала, превращаясь в себя прежнюю, ядовитую, слегка циничную и родную до слез, выступавших на глазах. Кэрри говорила и не могла наговориться, рассказывая обо всем, что с ней произошло за это время. Только о чувствах к Сакума пока решила умолчать, как и о силе, которой теперь обладала. Что-то подсказывало, что подруга сейчас этого не оценит. А еще чувствовалось, что она за что-то на нее злится. «Вот значит как», — задумчиво протянула Зои, когда Кэрри замолчала. Они расположились в одной из многочисленных беседок, на низком круглом столике охлаждалось вино. Музыка из залов была здесь едва слышна, зато часто доносился приглушенный смех и томные стоны расшалившихся богов. «Кто бы мог подумать, что Смит окажется таким мудаком? Ты, кстати, видела его?» «Нет», — тут же воскликнула Кэрри, распахнув глаза. «И, надеюсь, больше никогда не увижу. Как вспомню, так внутри все леденеет». «А когда-то ты говорила так о Сакума», — беззлобно поддела Зои. «Ладно, подруга, я понимаю. Теперь понимаю, когда ты исчезла. Нам ведь никто не сказал ни слова. Просто одновременно пансионат лишился тебя и 2 профессоров. И нам оставалось только гадать, что произошло. Говорили, что ты сбежала с Тони, а кто-то шептал, что Сакума положил на тебя глаз, украл, а Тони бросился в погоню. Профессора и Агда отмалчивались, и в итоге мы решили, что ты просто кинула нас. Неважно, с кем и как, но не сказала никому ни слова. И знаешь, мы все были здорово на тебя обижены. Простите, что заставила переживать», — вздохнула Кэрри. «Мне ведь тоже никто ничего не объяснил. Я просто пришла в себя здесь, в чужом месте, рядом с Сакума, которого все еще порой боялась до чертиков. А сейчас боишься?» «Нет», — Кэрри смущенно улыбнулась. «Нет, у нас с ним все хорошо». «И что, он по-прежнему использует свои любимые игрушки, чтобы тебя помучить и распалить?» «Нет», — снова улыбнулась Кэрри. На этот раз мечтательно. «В этом нет необходимости. Нам хорошо безо всякого постороннего вмешательства». «Везёт», — вздохнула Зоуи. «Тебе вообще повезло, что бы ты там себе не думала. После твоего отъезда прошёл почти год. Год, ты можешь себе представить? Сколько? И это время, не скажу, чтобы всё было отлично. Вместо Сакумы и Тони взяли других профессоров, настоящих садистов. А потом ещё и Конор пропал», — Зоуи неслышно вздохнула. «В общем, то, чему нас там учили, я даже повторять не хочу. Хотя...» — она горько усмехнулась. «Именно благодаря некоторым полученным знаниям меня забрали сюда. На год, как сказали, а там... сотрут память, если никто не захочет меня оставить, и вернут домой. Вот и всё обучение. Но разве ты не сможешь здесь остаться? Сакума говорил, что я буду вольна выбирать. Ты с этой Пай и Кэрри забыла? Это всё равно, что родиться с грёбаной серебряной ложкой во рту, а я... простая выпускница, ничего больше. Если буду хорошо развлекать своего хозяина и охотно ложиться под тех, кто пожелает, может, через год мне позволят остаться. Но знаешь что, подруга? Хрен я тут останусь. Мне хватило выпускного экзамена и тех 2 недель, что я здесь». «Это было так ужасно?» — тихо спросила Кэрри. «Нет, мать твою, это было сказочно. Естественно, это было ужасно. Меня и Марго привезли в тот домик, помнишь, который в самой глубине парка стоял, и оставили вдвоём. Первоначальная программа была такой. Мы развлекаемся друг с другом, пока покупатели сидят за тёмным стеклом и наблюдают. Да-да, не делай такие глаза. Однополую любовь мы прошли на 4-м курсе, с которого ты так счастливо свалила. Так вот, вооружились мы вибраторами и стропонами, исполнили дуэтом зажигательное шоу и думаем, ну на этом, наверное, всё. Хрен там». Зоуи злобно ощерилась, её взгляд затуманился, перенося в недавнее прошлое. «Потом нас приковали к козлам, которые так любит Кокс. Знаешь, так, чтобы всё доступно с любого ракурса. И запустили наших потенциальных покупателей. Знаешь, сколько их было?» Она прикрыла глаза и с лёгкой дрожью вздохнула. 10. 10 долбанных мужиков, каждый из которых хотел лично попробовать, засунуть, растянуть и впихнуть поглубже. Нас просто трахали, как безвольных кукол. И хочу тебе сказать, если бы не контроль над телом и уроки выносливости, хрен бы мы оттуда вообще выбрались. «Зои», — прошептала потрясённая Кэрри. Вспомнилось, как Сакума говорил, что она должна пройти обучение до конца, прежде чем он её заберёт. Неужели ей настолько повезло? Или он уже тогда что-то к ней почувствовал? «Думаешь, это всё?» «Нет, подруга. Марго забрали, потому что на неё положил глаз какой-то арабский шейх. Можно сказать, повезло девочке. Всё, как Агда изначально рассказывала. Она сейчас живёт в огромном особняке в Абу-Даби. Имеет всё, что душа пожелает, а шейх имеет её. А как же ты?» А на меня положила глаз 3 богов. Они всё это время в другой комнате сидели, наблюдали. Последняя Зоуи буквально выплюнула. И когда смертные начали решать, кто меня заберёт, Агда с гаденькой такой улыбочкой вошла и сказала, что сильно извиняется, но на меня уже нашёлся покупатель. Зоуи снова замолчала и на этот раз молчала достаточно долго. «Я не знаю, сколько это длилось», — наконец прошептала она. «И знаешь, что самое ужасное? Не могу сказать, что мне не понравилось. Если бы не чувство полной беспомощности, пожалуй, я бы кайфанула от начала до конца. Потом мне объяснили, что к чему. Рассказали про Зельдар и привезли сюда. Вот и всё. И кто же теперь твой хозяин?» «Вак. Обаятельный парень, кстати. Только излишне любвеобильный». Она улыбнулась. «Всё, конечно, могло быть и хуже. Бэль, например, так и не прошла. Её отправили куда-то в Токио, не знаю, что с ней». Снова стало тихо. Кэрри не могла не думать о том, как ей на самом деле повезло. При этом не проходило чувство вины перед подругой, хотя она прекрасно понимала, что ни в чём не виновата. «Слушай», — Кэрри сжала прохладную ладонь, «тебя же могут отпустить ко мне на пару дней? Приезжай в дом Сакума, уверена, твой Вакх знает куда. Поговорим, да просто отдохнёшь от него. Сможешь?» «Думаю, что смогу», — улыбнулась Зоуи и вдруг порывисто её обняла. «Прости за холодный приём. Я очень рада, правда. Очень рада за то, что у тебя всё хорошо». Пантеон и ночью играл разноцветными красками. Но Кэрри они больше не привлекали. Откинувшись на подушках, она погрузилась в задумчивость, вспоминая разговор Зоуи. Они еще долго сидели вдвоем, вспоминали прошлое, представляли, что будет в будущем. Но если Кэрри в своем была уверена, то у Зоуи открывались не слишком радужные перспективы. А еще Кэрри малодушно хотела, чтобы подруга осталась здесь, с ней. Однако как это устроить, она не представляла. Что-то подсказывало, что оставить ее в доме Сакума не слишком хорошая идея. Да и подруга на это точно не пойдет. Может, для нее вернуться — это действительно единственный шанс на нормальную жизнь. Кэрри возвращаться не хотела, потому что не могла представить, как будет жить без Сакума. Все это время он не делал попыток заговорить, но в конце концов не выдержал, подался вперед, накрыл ее ладонь своей и заглянул в глаза. «Кэрри, что случилось? Это из-за Зои?» «Да», — нехотя призналась она. Посмотрела в его глаза и серьезно спросила. «Скажи, ты забрал меня, потому что хотел оградить от Тони? Или от выпускного экзамена тоже?» Сакума едва заметно поморщился. Подозревал, что она когда-нибудь узнает подробности, но не думал, что это случится так быстро. «Не буду тебе врать, поначалу мне было все равно, придется тебе его сдавать или нет. Я просто хотел тебя себе, на этом все. А потом?» «Если бы не Тони, ты, скорее всего, осталась бы. Возможно, прошла бы до конца, ведь у меня не было повода нарушить правила, которые я сам же и писал». «Ты написал такие правила?» Кэрри шокированно распахнула глаза. «Чтобы выпускницы проходили через такое? Через эти оргии? А почему нет?» Неожиданно ледяным тоном спросил Сакума. «Давай будем честны. Всем известно, какие девушки туда попадали. И разница между вашим выпускным экзаменом и вашей прежней жизнью была лишь в том, что на первой вышли не одурманенные алкоголем или наркотиками». «Ты и сейчас так считаешь?» — шепнула Кэрри, проглотив горький комок, вставший поперек горла. «Твое прошлое никуда не делось», — ровно ответил Сакума, начиная злиться. Разговор заходил не в то русло, совершенно не в то. К чему вообще вспоминать прошлое, когда сейчас они вместе, а пансионат остался далеко позади? «Но неужели ты думаешь, будто сейчас я смог бы тебя туда отправить?» «Не думаю, что смог бы, но...» «Получается, что я могла бы появиться на Зельдаре всего 2 недели назад. Знаешь», — она вскинула на него заблестевшие от слез глаза, «если бы я осталась там еще на год и прошла через все это, я никогда не смогла бы тебя полюбить». «Почему?» — Сакума пронзил знакомым, уже забытым холодным пустым взглядом. «Для меня это было бы неважно. А для тебя выходит, да?» «Я не могу представить, что мужчина, который говорит, что любит меня, смог бы спокойно отнестись к тому, что меня из месяца в месяц имеют другие. И, судя по всему, не только мужчины». Сакума раздраженно откинулся на подушке и отвернулся, пряча глаза под черной челкой. К чему она вообще подняла эту тему? Да, еще недавно ему и правда было все равно. Еще недавно он вообще не испытывал к ней ничего, кроме всепоглощающего желания обладать. Но слова Кэрри заставили представить, что было бы, оставь он ее там. А он? Смог бы тогда полюбить ее он? Сакума сжал губы в тонкую полоску и прищурился, вспоминая каждый ее урок, в котором он не принимал участия. Вспоминал, какой беспомощной она выглядела тогда у Тони. Как хотелось порвать каждого, кто посмеет еще хоть раз прикоснуться к ней. Выходит, он тогда уже полюбил ее и просто отрицал саму возможность чувств? «Думаю, нам надо поблагодарить Тони», — наконец иронично хмыкнул он, поворачиваясь. «Если бы не тот его порыв, я еще очень долго пытался бы осознать свои чувства к тебе». «Вот как ты это называешь? Порыв?» — неожиданно зло воскликнула Кэрри. «Может, пойдем и поблагодарим его вместе?» «Я не понимаю, что именно ты хочешь от меня услышать», — взорвался Сакума, резко выпрямляясь. «Ты здесь, я люблю тебя, мы счастливы. Каких доказательств ты хочешь? Хочешь, чтобы я соврал, сказал, что полюбил тебя с первого взгляда и только ждал удобный момент, чтобы забрать? Но это неправда». «Знаю». Гнев Кэрри погас так же быстро, как вспыхнул, оставив тянущую пустоту в районе сердца. «Спасибо за честность. Ты сама полюбила меня уже здесь, так что не строй оскорбленную невинность», — бросил Сакума ядовито. Кэрри удивленно хлопнула ресницами. Он был всегда таким сдержанным на эмоции, а сейчас явно не мог взять себя в руки. Обиделся? «Кстати», — протянула Кэрри задумчиво, — Почему Верховный сказал о том, что наш брак наделает много шума? Я не помню, чтобы отвечала тебе согласием». «Понятия не имею, кто распространил подобные слухи», — бросил Сакума. «Я уважаю твое решение и не собираюсь на тебя давить». «Сомневаюсь, что действительно уважаешь», — Кэрри отвернулась. До дома они больше так и не заговорили. Молча прошли внутрь, разошлись по купальням. Откинувшись на валик, который Юми подложила под шею, Кэрри прикрыла глаза, расслабилась в теплой воде и прерывисто вздохнула. Из чего она завелась на пустом месте? Хотя разве это ерунда? Ей просто необходимо было узнать для себя. Узнать что? Кэрри нахмурилась. Она даже толком не могла понять, почему решила начать этот разговор. Не могла толком вспомнить, на что обиделась. Будто кто-то вложил в голову чужие обиды. Она лишь озвучила их, испортив отношения с Сакума. Из уголков глаз выкатились две крохотные слезинки. Скользнули по вискам, теряясь в волосах. Сумасшедший день, сумасшедший вечер. От обилия впечатлений так голова раскалывалась. А тут еще и эта ссора. Мысли вновь вернулись к встрече с Зоуи, и Кэрри предпочла подумать о ней. О том хорошем, что они вспоминали. И о том, что она пригласила подругу к себе и даже не спросила разрешения у Сакума. Согласится ли он сейчас? Кэрри вздрогнула, почувствовав прикосновение прохладных пальцев к вискам. Открыла глаза, встречаясь взглядом с Сакума. Он сидел на бортике купальни и робко улыбался. «Прости, я не особо разбираюсь в тонкостях общения. Возможно, стоило соврать и сказать, что только и ждал момента, чтобы украсть тебя из пансионата. Не думал, что это так важно для тебя. Для меня важно лишь то, что ты рядом, здесь и сейчас. Для меня тоже». Кэрри поймала одну из его ладоней и поднесла к губам. Поцеловала в самый центр, провела языком по линии, спускающейся далеко на запястье. «Богов тоже верят в хиромантию?» «Нет», — шепнул Сакума, склоняясь к ней. «Мы верим только в себя и свои силы». «Правда? И что тебе сейчас говорит твой дар предвидения?» Его взгляд скользнул по шее, спустился вниз к ключицам и красноречиво остановился у кромки воды. «Он говорит, что сейчас я вытащу тебя из воды, перекину через плечо и отнесу в спальню, а там...» «Не угадал». Вдруг рассмеялась Кэрри, перехватила его шею и потянула на себя. От неожиданности Сакума позволил себя увлечь, и в мгновение ока оказался в воде. Полы юкаты надулись, волосы облепили лицо. «Вот видишь?» Кэрри оттолкнулась от бортика купальни, обвила его ногами и нырнула под воду, развязывая пояс, чтобы избавить его от одежды. Иногда полезно рассматривать будущее более подробно. Она стянула юкату с его плеч, прикусила подбородок и потерлась носом. «Нет, я не сомневаюсь, что дальше будет так, как ты сказал, но сейчас...» Лин вернулась домой под утро и даже не посмотрела в сторону главного дома, сразу пройдя к себе. Все складывалось как нельзя лучше. Для начала весь пантеон теперь был уверен, что Сакума совершенно сошел с ума, решив жениться на Сети Пай. Конечно, все сочли это жутко романтичным, и все же прагматичные боги не могли понять, к чему жениться, едва отказавшись от прежних уз. Тем более на бывшей смертной. Во-вторых, Зоуи. Лина подумать не могла, что ей так повезет, и что здесь окажется одна из подруг Кэрри. Не составит труда обработать ее как надо, шепнуть пару-тройку слов, поселить в ней ненависть, обиду и жалость к себе. Можно пообещать все, что в силах Лин, и даже исполнить это. Она не собиралась обманывать. Главное сейчас — грамотно разыграть эту карту. И, наконец, Верховному Кэрри понравилось. И это тоже играло на руку Лин. Когда она примет ее обличие, а после вернет свое, Верховный первым признает ее силу и мастерство. И поймет, почему Сакума решил остаться с ней. Не зря сегодня Лин так и не появилась на празднике. Им с Кэрри теперь крайне важно не пересекаться. Или делать это как можно реже.